Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Дорогие друзья, доброе утро. Мы с вами встречаемся раньше, теперь вы уже помните. Но в том же месте, где мы расстались, мы и начинаем дальнейший рассказ. Итак, надо мной, как бы в воздухе, парил человек. И я ударил стальным кресалом по кремню, потому что потух мой слабый огонек, и на этот раз зажег не только труд, но и вощеную бумагу. Я поднял ее над головой и увидел такое, что перестал удивляться, и теперь единственным чувством, наполнявшим меня, был ужас. Человек был распят на стене, как распинают крестьяне ласку на двери курятника. Руки и ноги его пронзали огромные железные штыри. Бедняга был в предсмертной агонии, его голова свесилась на плечо, а почерневший язык вывалился изо рта. Он умирал от ран и жажды, а эти бесчеловечные негодяи поставили перед ним на столе чашу с вином, чтобы усугубить его страдания. Я поднес чашу к его губам, у него хватило сил сделать несколько глотков, и глаза его несколько оживились. «Вы француз?» — прошептал он. «Да, меня послали выяснить, что с вами сталось». Они узнали, кто я, и предали меня казни. Но перед смертью я расскажу вам все, что знаю. Умоляю, еще глоток вина. Скорей, скорей. Мне немного осталось жить. Силы покидают меня. Слушайте. Порох хранится в келье матери-настоятельницы. В стене уже просверлено отверстие, и конец шнура выведен в келью сестры Анхелы, что рядом с часовней. Все было готово еще 2 дня назад. Но они перехватили донесение и стали меня пытать. «Боже правый! Неужели вы висите здесь целых 2 дня?» Эти дни показались мне годами. «Товарищ, скажи, ведь я послужил Франции верой и правдой? Тогда окажи мне одну маленькую услугу. Всади мне нож в сердце, дорогой друг. Заклинаю тебя всем святым, положи конец моим страданиям». Действительно, состояние его было безнадежным, и милосерднее всего было бы выполнить его просьбу. И все же я не мог хладнокровно всадить в него нож, хотя знал, что на его месте я сам молил бы о смерти, как о милосердии. И вдруг я вспомнил, что в кармане у меня яд, действующий мгновенно и безболезненно. Этот яд должен был избавить от пыток меня самого, но несчастный Юбер нуждался в нем самым отчаянным образом и достойно послужил Франции. Я достал пузырек и вылил его содержимое в чашу с вином. Я уже подносил чашу к его губам, как вдруг услышал снаружи бряцание оружия. В мгновение ока я погасил свет и притаился за шторой. Дверь распахнулась, и в дом ввалились 2 испанцев, свирепые, смуглолицые, в гражданской одежде, но с ружьями за плечами. Я смотрел на них сквозь щель между занавесками, дрожа при мысли, что они напали на мой след, но было ясно, что они пришли просто для того, чтобы насладиться страданиями моего несчастного соотечественника. Один из них поднес фонарь, который держал в руках, к лицу умирающего, и оба громко, злорадно захохотали. Потом взгляд того, что держал фонарь, упал на чашу с вином, стоявшую на столе. Он взял ее, с дьявольским смехом поднес к губам Юбера, а когда бедняга невольно потянулся к ней, отдернул ее и сам сделал большой глоток. В тот же миг он с диким криком схватил себя за горло и бездыханный свалился на пол. Его товарищ смотрел на него в страхе и изумлении. Вдруг, охваченный суеверным ужасом, он издал пронзительный вопль и, как безумный, выбежал из комнаты. Я слышал, как его шаги прогрохотали по мостовой, а потом все стихло. Горящий фонарь остался на столе, и я, выйдя из-за занавески, увидел при его свете, что голова несчастного Убера поникла на грудь, и он тоже мертв. Движение, которое он сделал, пытаясь дотянуться до чаши губами, было последним. В доме громко тикали часы, и больше ничто не нарушало тишины. На стене висело поникшее тело француза, на полу валялся недвижный труп испанца, и все это освещал тусклый фонарь. Впервые в жизни отчаянный страх приковал меня к месту. Я видел, как 10 000 человек лежали на земле, терзаемые всеми страданиями, какие только можно вообразить, но даже это зрелище потрясло меня меньше, чем 2 безмолвные фигуры, перед которыми я очутился в этой полутемной комнате. Я опрометью выбежал на улицу, как тот второй испанец, только бы вырваться из этого жуткого дома, и опомнился лишь, когда добежал до самого собора. Там я остановился в темном углу. Тяжело дыша, прижал руку к сердцу и попытался собраться с мыслями и решить, что же теперь делать. Пока я стоял там, все еще не в силах перевести дух, огромные медные колокола 2 ударили у меня над головой. 2 часа. А в 4 штурмовой отряд выйдет на рубеж для атаки. У меня оставалось 2 часа времени. Собор был ярко освещен изнутри, люди то и дело входили и выходили. Я тоже вошел, решив, что там едва ли кто-нибудь заговорит со мной, и я смогу спокойно обдумать план действий. Ну, здесь-то мы и прервемся, друзья. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.